Любопытно, что я моментально сообразил, что к чему, не догадался только прилечь на тротуар. Растеряться я не растерялся, не имею такой привычки. Скорее, мне стало интересно. Дядька порскнул зайцем туда-сюда, не давая стрелкам как следует прицелиться, а потом начал таять. Вот так просто взял и начал. Я даже вздрогнул, когда его полупрозрачная, как в человеке-невидимке, фигура метнулась ко мне. И успел с негодованием подумать. Вот ведь трус! Зря это он! Сейчас я окажусь по его милости на линии огня. И оказался. А далее события побежали совсем уж невероятной колеей. Я и не подозревал, что такая колея существует в природе. И джип, и улица, и деревья по обочинам, и солнечные блики на газонной траве, потеряв вдруг четкость, начали таять. Как будто я смотрел на процесс проявления изображения на фотобумаге, пущенный задом наперед. Зато дядька, напротив, стал вполне вещественным. Он все еще бежал ко мне, растопырив руки, и явно хотел сгробастать меня в охапку. Зато меня такой поворот совершенно не устраивал, и я отпрянул, уворачиваясь от загребущих лап. Как раз во время этого движения джип растаял окончательно, а улица, дома, деревья и прохожие вновь обрели резкость, я бы сказал, вечность. Я обалдел. Это был не тот мир. Иные дома, иные деревья. По улице неслись машины незнакомого вида, а прохожие были одеты странно. Какая-то тетка, облаченная в несусветно-сиреневый балахон, обомлела, вскрикнула и сейчас же сердито залопотала на незнакомом языке. А дядька, попытавшийся было схватить меня за руку, сообразил, что быть пойманным, словно зверушка какая, я ни в коем случае не желаю. Тогда он проскрипел сквозь зубы. «Бежим, дурень!» Сам же и подал пример, рванув куда-то за гаражи. Он хорошо бегал, и мне стоило труда не отстать. Спустя несколько секунд я задался вопросом, а то ли делаю, что мне надо. И кто такой этот тип? Почему надо убегать? От кого? А главное, почему я держусь за ним в кильватер, а не улепетываю в произвольном направлении? Соображалка для скользуна — вещь необходимейшая. Но инстинкт важнее. В данном случае инстинкт меня не подвел. Я не ушмыгнул в бок и не отстал. За корявыми гаражами валялся мусор и пахло, сами понимаете, не фиалками. Здесь дядька остановился, тяжело дыша. Помотал головой и высипел. «Скверно! Ох, как скверно!» Я промолчал. Просто не знал, что сказать. А дядька щупал бок, расстегнув ветровку. В ней была дырка. Крови на рубашке я не заметил, но дядька морщился от боли и ощупывал себя очень бережно. Затем вновь соизволил обратить на меня внимание. «Ну, что стоишь столбом?» «Пошли!» «Куда?» «Куда угодно, только подальше отсюда!» «Скользнул я, понимаешь ли, неудачно. То есть мы скользнули неудачно. Пошли, пошли, нечего тут. Я этот мир знаю, аборигены в нем, понимаешь ли, шибко любопытные». Следующие полчаса не хочу и вспоминать. С моей сегодняшней точки зрения я вел себя как исключительный балбес. Хорошо уже то, что не принял дядьку за маньяка-насильника. Последовал за ним еще лучше. Но вопросы задавал самые идиотские и вообще был готов запаниковать. Но не запаниковал, чем и определил свою судьбу. Продравшись сквозь какие-то заросли, мы одолели железнодорожную насыпь. Рельсы удивили меня формой, а колея была раза в полтора шире, чем полагается. «Мир этот, понимаешь ли, сейсмический», — объяснял мне позднее Балыкин. «Трясет редко, но если тряхнет, так уж тряхнет. Строение видел?» Чего ж не увидеть. Обзор с насыпи был отменный. Вокруг, сколько хватал глаз, простирались кварталы приземистых, как фортификационные сооружения, зданий. Редкие небоскребы в 6-8 этажей выглядели особо монументальными. Их стены имели наклон внутрь. как бастионы. Боюсь даже загадывать, сколько баллов нужно такому дому, чтобы развалиться. За кустами на противоположной стороне насыпи шла набитая тропинка. Людей поблизости не было никого, что устроило Балыкина как нельзя лучше. «Вон те деревья, видишь? Скользить будем оттуда». «Что значит скользить? С деревьев, что ли, скользить? А куда? И главное, зачем?» По пути к упомянутым деревьям я донял Балыкина вопросами. Сначала он отвечал, хотя и неохотно, на некоторые из них. А потом велел мне заткнуться. Он был мрачен, держался за бок, морщился, скалил зубы по-волчьи, и по всему было видно, что ему приходится терпеть боль. Похоже, он был ранен, но крови я по-прежнему не видел. Бронежилет? Не было на нем бронежилета. Стреляли пластиковой пулей из травматика? Но травматик — оружие самообороны. И зачем ему глушитель? Ничего мне не было понятно, кроме того, что я случайно оказался на месте каких-то разборок. Кого, с кем — неясно. Второй момент. Мы куда-то перенеслись. Это не наш мир. Балыкин так и сказал, что не наш. Иная планета? Ну, в некотором смысле иная. Хотя занимает в том мире такое же место, какое в нашем мире занимает привычная нам Земля. И этот сейсмоустойчивый город с неизвестным названием соответствует Москве. Даже железная дорога с сейсмобоязненной колеей проведена здесь точно так же и тянется, надо полагать, к Серпухову. Я задал еще массу безответных вопросов и надоел таки Балыкину. «Слушай, ты обратно попасть хочешь или нет?» Не спросил, а прямо-таки взрыкнул он, глядя на меня с отвращением. Я ответил утвердительно. «Тогда молчи и делай, как я скажу. Мне придется взять тебя на руки. То еще удовольствие. У меня, понимаешь ли, кажется, ребро сломано. Мне нужно, чтобы ты хотя бы не дергался. Обещаешь?» «Еще чего?» — возмутился я. «Меня на руки!» «Можно на плечи. Не хочешь? Тогда ты останешься здесь, а я...» С этими словами он начал таять. Я хотел было кинуться к нему, но он исчез. Правда, секунд через 10 появился вновь. Зря он это сделал, только внушил мне уверенность в том, что меня не бросят на произвол судьбы. Пришлось ему убеждать меня словами. «Кто ты в этом мире? Человек без паспорта. Ничего не знаешь, даже языка. В психушку тебя сдадут, это еще в лучшем случае. Но, зная аборигенов, я бы, понимаешь ли, на это особо не рассчитывал. Ты скользун, из иного мира, прибывший сюда не иначе, как с подрывными намерениями. В оборот тебя. Я бы на твоем месте не торопился познакомиться с соответствующим, понимаешь ли, департаментом местной контрразведки». «Какой я вам скользун?» — хорохорился я. «Сами вы!» «Ну да, я скользун!» — сердился Балыкин, устрашающе шмыгая носом. «И ты скользун, только необученный. Природные способности, так бывает. Иногда они, понимаешь ли, просыпаются спонтанно. Для чего я к тебе кинулся? Хотел скользнуть вместе с тобой, спасти тебя, дурака!» «Да ты сам. Твое счастье, что ты скользнул не куда-нибудь, а в этот мир. Он ближайший. Скользить сюда — одно удовольствие. Иначе бы я тебя еще поискал по мирам. И не факт, что нашел бы. Но обратно ты сам не выберешься. Вероятность 1 к 1000. Лезь мне на спину, только осторожно, ребро болит». «А почему ребро?» «Когда в меня попали, я уже был в скольжении. Частично в нашем мире, частично, понимаешь ли, в этом. А пуля так устроена, что она из мира в мир скользить не может». «А кто стрелял?» «Не знаю. Но тебя бы тоже убрали. На что им свидетель?» «А... заткни фонтан и дай мне тебя вытащить, кретин! Вот тебе спина, полезай!» Я и сейчас не люблю грубиянов, а в 14 лет не любил особенно. У кого из мальчишек не ущемлено самолюбие? Первое, что пришло мне в голову, это дать Балыкину хорошего пендаля, когда он повернулся ко мне спиной и согнул ноги в коленях. Влепить как следует и смыться. Хорошо, что я этого не сделал. Он взвыл от боли, когда я влезал к нему на закорки, но выдержал. И мир приземистых зданий бастионов начал таять. В каком-то проулке между бетонным забором и уже упомянутой насыпью, в проулке, благоухающем привычными ароматами зелени, мочи и выхлопных газов с ближайшей магистрали, он сунул мне в руку бумажку с телефоном. «Позвони» и растаял.